Читинская таможня сообщает, что переселенцы имеют возможность ввести транспортное средство для личного пользования, включая автомобили и мотоциклы, купленные на условиях кредита или лизинга, без уплаты таможенных пошлин и налогов. Однако для этого необходимо соблюдение ряда условий, установленных решением Совета Евразийской экономической комиссии номер 107. Так разрешается ввести не более одной единицы каждого типа транспортного средства, авто, мотосредства и прицепы. Также транспортное средство должно быть ввезено не позже 18 месяцев с момента признания лица переселившимися на постоянное место жительства в страну член Евразийского экономического союза или получения статуса беженца, вынужденного переселенца согласно законодательству страны пребывания. До переезда автомобиль или мотоцикл должен находиться во владении переселенца и быть зарегистрирован на него минимум 6 месяцев до выдачи соответствующего документа о признании переселившегося лицом или получении статуса беженца-переселенца. На момент прохождения таможни и оформления документов транспортное средство для личного пользования должно оставаться собственностью гражданина-переселенца. Учитывается и предыдущий опыт, в котором гражданин ранее не пользовался льготой по беспошлинному ввозу аналогичных автомобилей и мототранспортных средств в любую страну-участницу Евразийского экономического союза в рамках процедуры переселения или приобретения статуса беженца или переселенца. Для подробного ознакомления с порядком оформления транспортного средства рекомендуется обратиться к информационным материалам Федеральной таможенной службы. Инструкция там представлена в виде удобной инфографики на официальном ресурсе ФТС. Собака Customs, _RF.